Глава 37. Таисия. «Внимание, посадка на рейс завершается. Пассажиров просим пройти». Громыхает из динамиков искаженный голос диспетчера, а номер рейса тонет в шуме воды. Меня снова выворачивает наизнанку. Вместо того, чтобы сесть в самолет, я склоняюсь над унитазом в туалете аэропорта. Я плакала так долго и навзрыд, сидя у окна в терминале, что довела себя до истерики. Теперь у меня болит и кружится голова, горло подкатывает тошнота, все тело словно облако из ваты. Хочется домой, под бок к мужу, который меня предал. «Опаздывающие Салтыковы, Таисия и Ярослав, убедительно просим пройти на посадку». Раздается требовательно, четко и громко. Я давлюсь слезами, на непослушных ногах бреду к раковине, умываюсь холодной водой, усердно полощу рот. В зеркало стараюсь не смотреть, чтобы не расстраиваться еще сильнее. Наверное, я сейчас страшнее атомной войны. Впрочем, в своем естественном облике я никогда красавицей не была. Яр на короткое время смог внушить мне уверенность в себе, но она пошатнулась, ведь он был со мной не по любви, а ради проекта. Каждое его слово пропитано фальшью. И все-таки не верится. Не похож мой Йети на циничного подонка. Но проклятая запись телефонного разговора до сих пор звучит в ушах. Неужели ты думаешь, что я отказался бы от мечты ради какой-то прихоти? Наоборот, я спасал проект. Олень магаданский. Ругаю себе под нос, на ходу стирая слезы. Заставляю себя собраться, и от злости мысли проясняются. Пока тошнота отступает, я ускоряю шаг, бегу по опустевшему терминалу. «Салтыковы», — настаивает диспетчер. «Я лечу одна». Небрежно роняю у гейта, показывая посадочный талон девушке с искусственной улыбкой. «Ручная кладь». Киваю на рюкзак за спиной, который в попыхах умукнул у Ярослава, чтобы уместить все самое необходимое. Собирать чемоданы не было ни времени, ни сил. Я сбегала, как преступница из темницы, оставляя в заточении свое разбитое сердце. «Приятного полета». Девушка возвращает мне талон, паспорт и провожает меня с улыбкой веселого Роджера. Передернув плечами, я прохожу через телетрап, в спешке неуклюже вваливаюсь в самолет и, закинув рюкзак на полку, занимаю место у иллюминатора. Выдыхаю. Завтра я буду у мамы. Сбудется моя давняя мечта, и все станет хорошо. Плакать я больше не могу. Слезы высохли. Заторможенно наблюдаю, как за толстым стеклом кружатся снежинки, и в солнечном сплетении покалывает от тоски. Я буду скучать по этой вечной мерзлоте. По белоснежному покрывалу на земле, по густой тайге. «Поете», — добавляю одними губами и не замечаю, как отключаюсь, убаюканная метелью. Просыпаюсь от побочного шума, недовольного ворчания пассажиров и подозрительной возни в проходе. Покосившись на часы, понимаю, что взлет самолета сильно задерживается. Ясно, почему окружающие паникуют и злятся. На меня же, наоборот, накатывает апатия. Я задерживаю сонный взгляд на дисплее смартфона, смахиваю все пропущенные вызовы, не глядя. Никого не хочу слышать. Включаю режим полета и откидываюсь на спинку кресла. Все вокруг становится неважным. Я так устала нервничать по каждому пустяку, что даже взорваться не могу. Фитиль потух. Меня клонит в сон, но я вдруг чувствую, как кто-то садится рядом. Место занято. Ворчу лениво, однако наглец по соседству берет меня за руку. Крепко, по-хозяйски, словно я его собственность. Знакомый запах машинного масла и шишек бьет в нос, дурманит разум. Приятное тепло проходится по коже от ладони до запястья. «Конечно, занято. Мной!» — доносится родной бархатный баритон, вызывает мурашки. «На всю жизнь!» «Яр!» — рычу, удивлённо и в то же время обижена. Вскидываюсь, нервно дергаю рукой, пытаясь освободиться из жаркой хватки, а он не поддается. Сплетает наши пальцы, насильно надевает обручальное кольцо мне на безымянный, впечатывает сцепленный в замок кисти в подлокотник. Я в капкане. Арестована. Приговорена к пожизненному заключению в тесной камере вместе с Йети. «Молодец, жена, что никого к себе не подпускаешь, кроме законного мужа». Самодовольно улыбается он, быстро чмокая меня в соленую щеку. Демонстративно вытираюсь, морщусь и слышу хриплый лукавый смех над ухом. «Прекрати поясничать, Яр. Ты получил свою, а теперь оставь меня в покое». Фырчу упрямо. «Я подаю на развод». «Пф, кто же его тебе даст?» — нахально парирует. По-моему, я еще в день первой свадьбы ясно дал тебе понять, что никакого развода не будет. Ты меня использовал ради проекта. Нет. Твоей наивностью воспользовались наши враги, невозмутимо объясняет Яр. Запись бессовестно смонтирована, кстати, Макеевым. Что касается контракта, то я его разорвал. Нафиг. Строительство иглу-отеля заморожено. На этот раз навсегда. Не верю. Ты опять хитришь и играешь со мной. Батя подтвердит. Он вылетает следом за нами. Недовольный и оскорбленный. Муж поворачивается лицом ко мне, тянется за поцелуем, но я показательно сжимаю губы. Ухмыльнувшись, он аккуратно клюет меня в кончик носа. Это был его свадебный подарок. Нам с тобой. Воронцов хотел как лучше, а получилось... Ты не мог отказаться от проекта мечты. Скептически прищуриваюсь. Плевать на него, я от тебя отказаться не могу, дурёха вспыльчивая. Выплёвывает на эмоциях. Я возмущенно хватаю ртом воздух, но ни слова в ответ сказать не успеваю. Яр все-таки ловит мои губы и запечатывает их поцелуем. Нежным, страстным и одновременно требовательным. Показывает, кто в нашем шалаше хозяин. К маме захотела, моя капризная девчонка. Не вопрос. Только я лечу с тобой. Ни на миг не отпуская моей руки, Яр удобнее устраивается в кресле, запрокинув голову. Легкая улыбка играет на его тонких губах. Волевой профиль расслаблен, светлые волосы взъерошены и покрыты капельками талой воды. Я впиваюсь ногтями в ладонь, чтобы не дотронуться до него. Закусываю губу, чтобы не поцеловать. Мысленно бью себя по щекам, приводя в чувство. Тщетно. Рядом с ним сознание плывет. Коленки слабеют, а я превращаюсь в мягкую глину. Из меня можно лепить все, что заблагорассудится. Слабачка. Украдкой ласкаю мужа взглядом, пока он не видит. Мой хороший, любимый, уютный такой в своей дурацкой пуховой куртке. Я ненавижу тебя, Салтыков. Бубню беззлобно. Скорее из вредности. Мне так хочется ему верить, что сердце замирает в груди. Я обожаю тебя, Салтыкова. Вздыхает он с облегчением и блаженством. Улыбнувшись, прикрывает глаза. Спи, Таюш. Теперь ты в безопасности, а я спокоен. С остальным мы справимся. Вместе.